Когда садились в карету, Лощаков ткнул локтем в бок, напоминая об утреннем разговоре. «Вот видишь, без нас им не обойтись». А Сашенька подумал, что в театре при хорошей музыке, да на русской опере, становится ближе и добрее. Молчание. Мария молчала. Она молчит вот уже почти 10 лет. Он, конечно, бы мог заставить ее заговорить, зарыдать, запричитать. Но Осман по приказу великого визиря был послан сюда, в этот небольшой крымский город, чтобы негласно вести надзор за крестьянами, подданными крымского хана. Не строят ли они козни против порты? Не собирают ли средства для ее врагов? Не скрывают ли свои доходы от собирателей налогов? Сам он, конечно, слежкой не занимался, а нанял несколько шпионов, которым платил небольшие деньги. Потом, правда, и от них отказался, поручил это дело своим работникам. Те приносили кое-какие сведения, и он аккуратно пересылал их в Стамбул. За это время обзавелся хозяйством. В предгорье паслось несколько отар овец, табун лошадей. Здесь же, в городе, с помощью тех, за кем наблюдал, завел чеканную мастерскую, и чеканщики, купленные на невольничьем рынке и привезенные из других сторон, стучали с утра до вечера во славу верного слуги султана Османа. Марию он купил в Каффе. Ощупал ее красивые бедра, тугую грудь. А когда стал пробовать зубы, дикарка вцепилась ему в палец, на котором до сих пор виден белый шрам. Живость ее Осману понравилась, но она не подпустила его к себе тогда. А он, уверенный, что когда-нибудь она все равно упадет на колени перед ним, обнимет его и обласкает, терпеливо ждал. Старость умеет ждать. Каждое утро он заходил в ее комнату, здоровался, ждал ответа и тихо уходил. Мария молчала. Она молчала день, два, пять, 100, 200 дней, год, два, пять, 7 лет, и вот уже 10-й год она молчит. Может быть, она вообще не говорит? Может, она немая? Да нет же, он помнит, как кричала она на рынке, укусив его, призывая в помощь мать и отца. Но с тех пор никто не слышал ее голоса. Постарел Осман, и его полонянка нужна была ему как знак продолжающейся жизни, как утренняя роса, как легкий ветерок с моря, которую он чувствовал от уже 70 лет. Она была его первой дневной молитвой. Он не признался бы, конечно, об этом Всевышнему, но приход к ней придавал ему больше бодрости и силы, чем обращение в мыслях к Аллаху. Он не хотел ее ломать и насиловать. Она сама упадет к его ногам и заговорит. Вот и сегодня он зашел утром к ней и ласково обратился со словами приветствия. Мария молчала. Осман тихо закрыл дверь и вышел во внутренний дворик. Сегодня он принимал здесь армянских купцов. Они давали основной денежный доход крымскому хану и султану. Но последний год, год тяжелой и безуспешной войны с северным медведем, стали прижимистей и несговорчивей. А сейчас, когда Крым стал самостоятельным, даже его не очень-то расторопные наблюдатели доносили о их постоянных встречах с юрким генералом Суворовым, возглавившим русские гарнизоны и здесь, на полуострове и на Кубани. Осман уже несколько лет жил тихо. Сам платил налоги хану, свои турецкие связи не выпячивал. Чаще стал встречаться с греческими и армянскими купцами, вел неторопливые беседы о ценах, о плохих дорогах, о войнах, мешающих торговле. Вот и сегодня приехали двое из города. Он в прошлом месяце договорился с хитрым и плутоватым купцом Достяном, что продаст ему 50 баранов, а взамен попросил привезти золотое ожерелье с драгоценными камнями. Осман хотел положить его к ногам своей любимой женщины.